Глава 7. Некоторые руки махали нам на прощание, пока мы карабкались на склон. Джард презрительно покосился на них. «Ты меня осуждаешь, что я хочу отсюда сбежать?» — спросил он. «Ничуть», — ответил я. «Если это твое переливание действительно освободило меня от власти Логруса, я могу прожить тут неопределенно долго». «Возможно». «Вот почему я швырнул ледышкой в барели, а не в тебя. Помимо того, что ты сообразительнее и можешь отыскать таки выход, он — порождение Логруса и в случае нужды не сумел бы поддержать меня своим огнем». «Мне это тоже приходило в голову», — сказал я. «Правда, в голову пришла и другая возможность. Но о ней я умолчал, дабы сохранить собственную незаменимость. К чему ты клонишь?» «Пытаюсь объяснить, что окажу тебе любую помощь, какая потребуется. Только не оставляй меня здесь, когда будешь уходить. Я знаю, прежде мы никогда не ладили, но если ты не против, хотелось бы оставить это до лучших времен». «Я всегда был за», — сказал я. «Это ты вечно затевал ссоры и драки». Он улыбнулся. «Никогда я этого не делал и никогда больше не сделаю», — сообщил он. «Ладно, ладно, ты прав. Я никогда тебя не любил, и, возможно, не люблю и теперь. Но раз мы нужны друг другу для такого дела, я не подведу. Насколько я понял, я нужен тебе куда больше, чем ты мне». «Не спорю. И потому не прошу, чтобы ты мне доверял», — сказал он. «Хоть и желал бы, конечно». Мы еще немного поднялись. По-моему, воздух начал теплеть. Наконец, Джард продолжил. «Посмотри-ка на положение дел вот под каким углом. Я похож на твоего брата Джарта и очень похож на того, кем он был когда-то. Похож, но не идентичен. Со времени нашей гонки разница между нами растет. Моя ситуация только моя, и я не перестаю размышлять с тех пор, как обрел самостоятельность. Настоящий Джард знает то, что мне неизвестно, и обладает силами, которыми я не обладаю. Однако я помню все, что было с ним до прохождения Логруса, и лучше, чем кто-либо другой, могу угадать ход его мыслей. Так вот, если он действительно так опасен, как ты говоришь, я тебе пригожусь, если надо будет предвосхитить какие-то его поступки». «Что-то в этом есть», — признался я. «Если только, разумеется, вы с ним не споетесь». Джард покачал головой. «Он не станет доверять мне», — сказал он. «А я ему. Мы слишком хорошо себя знаем. Дело в самоанализе. Понимаешь, о чем я?» «Это значит, не стоит доверять вам обоим». Он нахмурился, потом кивнул. «Да. Наверное», — сказал он. «Так почему я должен тебе верить? Сейчас, потому что держишь меня за горло, потом, потому что я окажусь чертовски полезным». Еще несколько минут мы поднимались в молчании, потом я сказал: «В тебе меня больше всего тревожит то, что Джард прошел Логрус вовсе не так давно. Будь ты одним из вариантов моего родственничка, которого я терпеть не могу, только постарше и помягче, а ты совсем свежая модель. Что касается расхождения с оригиналом, непонятно, как разница могла стать такой большой за такое короткое время». Он пожал плечами. «Что я могу добавить к тому, что уже сказал?» «Ну, давай тогда общаться только с позиции силы и собственных интересов». Я улыбнулся. «Мы оба понимали, что в любом случае так и будет. Но беседа помогла скоротать время. Пока мы карабкались наверх, мне в голову пришла одна мысль. Как ты думаешь, ты сумел бы пройти сквозь тень?» «Не знаю», — ответил Джард, подумав. «Последнее, что мне запомнилось перед тем, как я сюда попал, это что я прошел Логрус до конца. Думаю, тогда и была закончена запись. Так что учил ли меня Сухай ходить по теням, пробовал ли я делать это, не помню. Мне кажется, я сумею. А как, по-твоему? Я остановился, чтобы перевести дух. Это такие высокие материи, что я даже и предполагать не берусь. Я думал, может, ты явился сюда начиненный готовыми ответами, чем-то вроде сверхъестественного знания своих возможностей и ограничений. Боюсь, что нет. Конечно, если не считать интуицию сверхъестественной. Я бы счёл, если бы ты часто оказывался прав. Чёрт, ещё рано делать выводы. Чёрт, ты прав. Вскоре мы оставили внизу полосу тумана, из которой сыпался снег. Спустя какое-то время ветер заметно ослабел, потом совсем улёгся. Впереди показался гребень, и мы довольно быстро добрались до него. Я обернулся и посмотрел назад, вниз. Всё, что мне удалось увидеть, — это слабое свечение во мгле. Вперёд серпантин уходил, подобно телеграфной ленте из точек и тире. Видимо, тропа то и дело ныряла за камни. Мы пошли по ней направо, пока она не свернула влево. Выискивая на местности хоть что-нибудь знакомое, я поглядывал на Джарта. Разговоры, только слова, он всё-таки был вариантом того Джарта, с которым я вместе вырос. Если он заведёт меня в ловушку, я первым делом всажу в него Грейс Вандир. Мерцание. Какая-то формация справа, что-то вроде пещеры, будто дыра в другую реальность. Странноватый автомобиль мчится по отвесной городской улице. «Что?» — начал Джарт. «Я по-прежнему не понимаю, что это должно значить. Впрочем, я здесь таких картинок уже навидался. Я и про тебя сперва подумал, что ты одна из них. С виду как настоящая. Прямо бери и входи. Всё может быть». Вдруг это и есть выход? Мне почему-то кажется, что это было бы слишком легко. Ну, давай рискнём. «Валяй», — сказал я. Мы сошли с тропинки, приблизились к этому окошку в реальности и зашагали дальше. Джарт мигом очутился на тротуаре, там, где по мостовой ехал автомобиль. Он обернулся и помахал. Видно было, что губы Джарта шевелятся, но слова до меня не долетали. Раз я сумел смахнуть снег с красного «Шевроле», почему бы мне не войти в одну из этих картинок? А если это мне удастся, нельзя ли будет уйти оттуда сквозь тень, куда-нибудь в более подходящее место, прочь из этого мрачного мира? Я шагнул вперёд. И сразу для меня включился звук. Я оглядел дома, крутую улочку. Я слышал гул машин, вдыхал городской воздух. Это вполне могла быть одна из теней Сан-Франциско. Я побежал за Джартом, который уже огибал угол. Догнал его, пошёл рядом. Мы завернули за угол. И встали, как вкопанные. Перед нами не было ничего. Стена мрака, даже не мрака, абсолютной пустоты, от которой мы тут же отпрянули. Я медленно протянул руку. По телу пробежали мурашки, потом холодок, потом накатил страх. Я отступил на шаг. Джард тоже протянул руку и тоже попятился. Потом он резко остановился, подобрал из помойки донышко битой бутылки, обернулся и запустил им в ближайшее окно. И тут же побежал следом. Я последовал за ним, догнал его у разбитого окна и уставился внутрь. Опять чернота. По ту сторону окна вообще ничего не было. «Страшновато», — заметил я. «Угу», — отозвался Джарт. «Как будто нам дают очень ограниченный доступ к разным теням. Что скажешь? Хотел бы я знать вот что. не должны ли мы что-нибудь отыскать в одной из таких картин? Вдруг чернота за окном исчезла, и на маленьком столике внутри замигала свеча. Я потянулся было к ней сквозь разбитое стекло, свеча тут же исчезла. Там снова была одна чернота. «Я так понимаю, это положительный ответ на твой вопрос», — сказал Джард. «Думаю, ты прав. Но не можем же мы искать неизвестно что в каждой встречной картинке. Мне кажется, кто-то пытается привлечь твое внимание. И как только ты начнешь вглядываться и все брать на заметку, что-нибудь да объявится». Яркий свет. Теперь стол за окном был целиком уставлен пылающими свечами. «Ладно!» — крикнул я туда. «Если тебе нужно только это, я это сделаю. Нужно мне искать здесь еще что-то?» Наступила тьма. Она выползла из-за угла и медленно подбиралась к нам. Свечи погасли, тьма лилась из окна. Здание на другой стороне улицы пропало за черной стеной. «Я так понимаю, это означает нет!» — вскричал я и побежал по осуживающемуся темному коридору к тропе. Джард бежал следом. «А ты догадливый!» — сказал я ему, когда мы снова стояли на светящейся тропе, наблюдая, как поодаль прекращало свое существование, идущее в горку улица. «Как, по-твоему, эти картинки просто случайно выбрасывались, пока мы не додумались войти в одну из них?» «Да». «Зачем?» «Думаю, там у него больше возможностей контролировать ситуацию, и можно отвечать на твои вопросы». «У него это у образа?» «Может быть». «Ладно, в следующую картину, которую он мне откроет, я войду. И буду делать все, чего он хочет, если это значит, что так я скорее выберусь отсюда». «Мы, братец, мы?» «Конечно», — ответил я. Мы снова тронулись в путь. Но ничего нового и интригующего рядом с нами не появлялось. Дорога шла зигзагом, мы шагали по ней, я недоумевал, с кем на сей раз придется столкнуться. Если тут и правда территория образа, а я на волосок от того, чтобы выполнить его желание, Логрус, похоже, может послать кого-нибудь знакомого, чтобы попытаться отговорить меня. Но никто так и не появился. Мы в последний раз свернули, тропинка вдруг ненадолго перестала петлять, а потом мы увидели, что вдалеке она неожиданно обрывается, уходя во что-то большое и темное, похожее на гору. Мы устало потащились к ней. Стоило мне прикинуть, что может оказаться там внутри, как я почувствовал что-то вроде клаустрофобии и услышал, что Джард бормочет непристойные ругательства. Однако не успели мы добраться до горы, как справа что-то блеснуло. Я повернулся и увидел спальню Рэндома и Виалы в амбре. Я глядел на комнату с юга, видел диваны, ночной столик, дальше стул, ковер, подушки перед камином и окно рядом с ним. В окно лился солнечный свет. Ни в постели, ни в комнате никого не было. Поленья на решетке почти прогорели и слабо потрескивали. «Что теперь?» — спросил Джард. «Это оно», — отвечал я. «Так и должно быть, понимаешь? Как только до меня дошло, что происходит, он выдал нам нечто реальное. Думаю, действовать придется быстро, как только я пойму, что...» Один из камней возле камина засветился красным. Я наблюдал, а свечение увеличивалось. Это никак не могло быть из-за углей. Значит, я рванулся вперед, повинуясь властному указанию. За спиной что-то кричал Джард, но слова его как отрезало, едва я вошел в комнату. От кровати слабо веяло любимыми духами Виалы. Я чувствовал, это настоящий амбр, а не какое-нибудь теневое отражение. Я быстро подошел к камину с правой стороны. Джард ворвался следом. «Скорее выходи сражаться!» — вопил он. Я развернулся к нему, крикнул «Заткнись!» и поднес палец к губам. Он подошел, ухватил меня за руку и хрипло зашептал. «Боррель опять пытается материализоваться. К тому времени, как ты выйдешь, он уже обретет плоть и будет поджидать тебя». Из гостиной раздался голос Виалы. «Есть тут кто-нибудь?» — позвала она. Я вырвал руку у Джарта, опустился на колени на каминный коврик и ухватился за светящийся камень. Казалось, он вмурован намертво, но стоило потянуть его, и он с легкостью вышел из стены. «Как ты угадал, какой дергать?» — прошептал Джарт. «Свечение», — ответил я. «Какое свечение?» — спросил он. Не отвечая, я засунул руку в открывшееся отверстие, понадеявшись на авось, что никаких ловушек там нет. Отверстие было куда длиннее, чем камень. Пальцы наткнулись на что-то, свисавшее с гвоздя или крюка. Цепочка. Я ухватил ее и потянул на себя. Слышно было, что Джарт рядом со мной затаил дыхание. В последний раз я видел такую штуку, когда Рэндом надевал ее на похороны Каина. В моей ладони лежал камень правосудия. Я быстро поднял его, накинул цепь себе на шею и позволил красному камню упасть мне на грудь. В этот самый момент дверь в гостиную отворилась. Я поднес палец к губам, взял Джарта за плечо и развернул к отсутствующей стене, за которой виднелась наша тропа. Он было запротестовал, но резкий толчок придал ему ускорение, и он направился туда. «Кто здесь?» Послышался голос Виалы, и Джарт оглянулся на меня с озадаченным видом. Объяснить жестами или шептать, что она слепая, было некогда. Поэтому я еще раз подтолкнул его. Но теперь он отступил в сторону, подставил ногу, просунул руку мне за спину и пихнул вперед. С моих губ сорвалось короткое бранное слово, а потом я упал. Слышно было, как за моей спиной Виала сказала «Кто?» И её голос пропал. Спотыкаясь, я вылетел на тропинку и, падая, ухитрился выхватить кинжал из правого сапога. Откатившись в сторону, я направил лезвие на Барреля, который, кажется, снова обрел плоть. Разглядывая меня, тот улыбался, не доставая оружия из ножен. «Здесь из земли руки не торчат», — заметил он. «Счастливый случай тебе больше не представится». «Случай, подобный тому, каким ты насладился в нашу последнюю встречу». «Очень плохо», — сказал я. «Если только я сниму эту цацку с твоей шеи и верну ее в Логрус, мне позволят прожить новую жизнь вместо предшественника, того, что был предательски убит твоим отцом, как ты сам заметил». Видение монарших покоев в Амбрии померкло. Джарт стоял рядом с тропой возле черты, недавно отделявшей ее от древнего королевства. «Я знал, что мне с ним не справиться!» — крикнул он, почувствовав на себе мой взгляд. «Но тебе однажды удалось его победить!» Я пожал плечами. Тут Барель повернулся к Джарту. «Ты предашь двор и Логрус?» — спросил он его. «Напротив!» — ответил Джарт. «Может быть, я спасаю их от серьезной ошибки?» «Что это может быть за ошибка?» «Расскажи ему, Мерлин. Расскажи ему то, что рассказал мне, когда мы выбирались из той морозилки». Барель вновь взглянул на меня. «Эта история довольно забавная с самого начала», — сказал я. «Мне кажется, идет поединок между силами, Логрусом и образом». Амбр и двор здесь вполне вероятно вторичны. Понимаешь? Чушь! Перебил он, обнажая меч. Ты нарочно выдумываешь на ходу, что подтянуть наш поединок. Перебросив кинжал в левую руку, правой я вытащил Грейс Вандир. Ну и черт с тобой! Вскричал я. Подойди и возьми. Тяжелая рука опустилась мне на плечо, придавила и одновременно крутанула так, что я волчком вылетел с тропы. Уголком глаза я видел, что Барель отступил на шаг. «Ты очень похож на Эрика или на Корвина», — сказал мягкий и знакомый голос. «Хоть я тебя и не знаю, но на тебе самоцвет, а значит, ты слишком важная особа, чтобы рисковать жизнью в мелкой потасовке». Я перестал катиться и повернул голову. Это был Бенедикт. Бенедикт с двумя нормальными руками. «Меня зовут Мерлин, я сын Корвина», — сказал я. «А это мастер-дуэлян двора Хауса». «Похоже, Мерлин, ты выполняешь какую-то миссию. Ну и займись ею», — сказал Бенедикт. Остриё клинка Барреля замерло в 10 дюймах от моего горла. «Никуда ты не пойдешь», — заявил он. «Тем более с этим камнем». Клинок Бенедикта беззвучно покинул ножны и отбил оружие Барреля. «Я же сказал, иди своей дорогой, Мерлин», — велел Бенедикт. Поднявшись на ноги, я быстро убрался за пределы досягаемости, осторожно миновав обоих. «Если ты убьешь его», — сообщил Джард, — «через некоторое время он опять сможет материализоваться». «Как интересно», — заметил Бенедикт, отбивая выпад и отступая на полшага. «И сколько это по времени?» «Несколько часов». «А сколько нужно времени, чтобы вы закончили, чем вы там заняты?» Джард посмотрел на меня. «Кто его знает?» — отвечал я. Бенедикт парировал необычным легким движением, как-то странно шаркнул ногой вперед и быстро напал, рубя и рассекая воздух. От рубашки Бороля отлетела пуговица. «В таком случае я немного затяну поединок», — сказал Бенедикт. «Удачи, парень!» Он коротко отсалютовал мне мечом, и тут Боррель атаковал. Бенедикт применил итальянскую сиксты, отчего острия клинков отскочили в сторону, и одновременно пошел вперед. Потом он быстро вытянул вперед свободную руку и ущипнул противника за нос. После этого он оттолкнул его, отступил на шаг и улыбнулся. «Сколько вы обычно берете за урок?» Донес его вопрос, когда мы с Джартом торопливо шли по тропинке. «Интересно, сколько времени уходит у каждой силы, чтобы материализовать призрак?» — сказал Джард, когда мы шагали туда, где, по всей видимости, в горе исчезала наша тропинка. «На одного только Борреля нужно несколько часов», — сказал я. «А если я не ошибаюсь, и Логрусу действительно позарез нужен камень, то он, по-моему, соберет целую армию призраков, если сумеет. Теперь я убежден, что обеим силам очень трудно сюда проникнуть. Сдается мне, они могут проявляться только через слабые ручейки энергии. Будь это иначе, мне никогда бы не забраться так далеко». Джард потянулся, словно желая потрогать камень, очевидно, подумал еще раз как следует и убрал руку. «Кажется, теперь ты определенно действуешь заодно с образом», — заметил он. «Да и ты, кажется, тоже. Если, конечно, не задумал в последнюю минуту воткнуть мне нож в спину», — сказал я. Он хихикнул и тут же добавил. «Не смешно. Мне приходится быть на твоей стороне. Я понимаю, что Логрус создал меня только как свое орудие. Когда дело будет сделано, меня вышвырнут на свалку. Думаю, если бы не твое переливание, я бы давно растаял. Поэтому я на твоей стороне, нравится мне это или нет, и твоя спина в безопасности». Мы все бежали по тропе, ставшей теперь прямой, конечный пункт приближался. Джард спросил. «А что в ней такого, в этой твоей побрякушке? Зачем она Логрусу?» «Это камень правосудия», — ответил я. Говорят, он старше самого образа и использовался при его создании. «Как, по-твоему, почему он так легко отыскался, можно сказать, сам пошел тебе в руки?» «Понятия не имею», — сказал я. «Если сообразишь что-нибудь раньше меня, буду рад услышать». Вскоре мы достигли места, где тропинка ныряла в еще более густую тьму. Мы остановились и попытались хоть что-нибудь разглядеть. «Никаких вывесок», — сообщил я, разглядывая вход с обеих сторон и сверху. Джард удивленно взглянул на меня. «Знаешь, Мерлин, у тебя всегда было извращенное чувство юмора. Кто станет вешать таблички в таких местах?» «Кто-нибудь с извращенным чувством юмора», — отвечал я. «Ну, раз так, идем дальше», — сказал он, поворачиваясь ко входу. Над темным провалом зажглась красная табличка «Выход». Джард вытаращил на нее глаза, потом медленно покачал головой. Мы вошли. Извилистый тоннель уходил вниз, что отчасти озадачило меня. Из-за того, что в этих краях чуть ли не все было искусственного происхождения, я ожидал увидеть штольню с гладкими стенами, а в ней прямой, как по линейке, прочерченный путь. Вместо этого мы пробирались словно бы через анфиладу пещер естественного происхождения. Куда ни глянь, виднелись сталактиты, сталагмиты, пиляры и впадины. Камень бросал зловещие отблески на все, что я останавливался рассмотреть. «Ты знаешь, как обращаться с этим камнем?» — спросил Джард. Я припомнил, что мне рассказывал отец. «Думаю, буду знать, когда придет время», — сказал я, приподняв камень и изучающе взглянув на него. Затем снова опустил. Сейчас он занимал меня куда меньше, нежели наш маршрут. Я не переставал вертеть головой, пока мы шли из сырого грота в просторный, словно собор, каменный зал по узким переходам вдоль высохших водопадов. Что-то это напоминало, только я не мог сообразить, что. «У тебя здесь ничего не вызывает воспоминаний?» — спросил я Джарта. «Меня нет», — ответил он. Мы продолжали идти. В одном месте мы прошли мимо пещеры, где лежали три человеческих скелета. Я поделился своими соображениями. Впервые с начала путешествия появились, если можно так выразиться, настоящие признаки жизни. Джард медленно кивнул. «Я тут подумываю, идем ли мы между тенями», — сказал он. «Или уже вошли в тень, возможно, сразу за устьем пещеры?» «Можно это выяснить», — сказал я, — «если попытаться вызвать Логрус». Фракир тут же сильно задергалась на запястье. «Но, учитывая метафизичность политической ситуации, я лучше все-таки воздержусь». «Я сужу по цветам минералов на стенах», — продолжал Джард. «Там позади все тяготело к монохромности. На декорации мне, собственно, плевать, я вот к чему веду. Если мы в самом деле ушли оттуда, это, в общем, победа». Я указал на землю. «Пока эта светящаяся тропинка никуда не делась, мы все еще у них на крючке». «А что, если просто сойти с нее?» — спросил Джард, сворачивая направо и делая один единственный шаг в сторону. Один из сталактитов задрожал и рухнул на землю меньше, чем в футе от Джарта. Тот мигом очутился рядом со мной. «Хотя, конечно, было бы и вправду стыдно не выяснить, куда нас ведут», — сказал он. «Квесты, они такие. Невежливо пропускать самое интересное». Мы побрели дальше. Ничего аллегорического по сторонам не происходило. Наши голоса и звуки шагов отдавались эхом. Где-то в гротах капала вода. Минералы поблескивали. Тропа как будто бы шла под уклон. Сколько мы шагали, не скажу. Через какое-то время каменные гроты начали повторяться, словно нас вновь и вновь телепортировали в одни и те же пещеры и коридоры. Это несколько притупило во мне ощущение времени. Однообразие убаюкивает, и... Внезапно туннель расширился и повернул влево. Наконец-то что-то новенькое. Но только и этот путь оказался знакомым. Мы шли сквозь тьму по светящейся линии. Немного погодя, мы миновали ответвлявшийся влево коридор. Джард заглянул туда и заспешил прочь. «Там может таиться любая мерзкая тварь», — заметил он. «Верно», — подтвердил я. Но об этом я бы тревожиться не стал. Почему? Кажется, я начинаю понимать. Может, ты мне объяснишь? Это уйдет слишком много времени. Просто подожди, скоро все выяснится. Мы миновали еще один боковой коридор. Похожий, но не такой. Разумеется. Озабоченный тем, чтобы выяснить истину, я ускорил шаг. Еще ответвление. Я побежал. Еще одно. Рядом со мной тяжело топал Джарт, эхо подхватывало наши шаги. Вперед. Скоро. Еще один поворот. А потом я сбавил скорость, потому что коридор уходил дальше, а наша тропинка — нет. Она изгибалась влево, исчезая под массивной, обитой железом дверью. Я протянул руку туда, где должен был быть крючок, нащупал его, снял висевший там ключ. Вставив его в скважину, я повернул, вынул и повесил ключ на место. «Босс, мне тут не нравится», — заметила Фракир. «Знаю». «Похоже, ты знаешь, что делаешь», — высказался Джарт. «Ага», — сказал я и прибавил до определенной степени, потому что понял, что дверь открывается не внутрь, а наружу. Я взялся за массивную ручку на левой стороне двери и принялся тянуть. «Может, объяснишь, куда нас занесло?» — спросил он. Огромная дверь заскрипела, медленно подаваясь, и я отступил. «Это поразительно похоже на пещеры в Колвере под дворцом Амбра», — ответил я. «Отлично», — сказал он. «А что за дверью?» «Очень напоминает вход в ту пещеру, где помещается амбрский образ». «Чудесно! Стоит мне ступить туда, и я, надо думать, обернусь струйкой дыма». «Это не совсем то же самое», — продолжил я. «Перед тем, как пройти образ, мы позвали Сухая взглянуть на него. Никаких неприятных последствий он не испытал. Наша мать прошла образ». «Верно. Если честно, я думаю, всякий истинный уроженец двора Хаоса в состоянии пройти образ. И тоже с моими амбрскими родственниками в отношении Логруса. Считается, что где-то в туманной глуби веков у нас были общие предки. Ладно, пойду с тобой. Там ведь можно повернуться и не наступить на эту штуковину, так?» «Да». Я открыл дверь до конца, подпер плечом и пристально посмотрел внутрь. Да, это был он. Я увидел, что наша светящаяся тропинка обрывается в нескольких дюймах за порогом. Я сделал глубокий вдох и на выдохе выругался. «Что такое?» — спросил Джарт, пытаясь разглядеть что-нибудь из-за моей спины. «Я ожидал другого», — ответил я. Посторонившись, я дал ему посмотреть. Несколько секунд он, не отрываясь, смотрел, потом сказал. «Не понимаю». «Я тоже», — сказал я, — «но собираюсь кое-что выяснить». Я вошел в комнату, Джарт за мной. Это был не тот образ, который я знал. Вернее, и тот, и не тот. Общие очертания были такими же, как у амбрского образа, только сломанными. Линии в нескольких местах были стерты, разрушены, каким-то образом смещены. А может, никогда и не были нанесены правильно. Обычно темное пространство между линиями лучилось голубоватой белизной, сами линии были черными, словно жизненная суть ушла из диаграммы и пропитала фон. Я смотрел на освещенную зону, и мне показалось, что по ней медленно прошла рябь. Но самым главным отличием было не это. Посреди амбрского образа никогда не было ни огненного кольца, ни женщины в нем, то ли мертвой, то ли в обмороке, то ли во власти заклятия. А девушка, разумеется, могла быть только Корал. Я понял это сразу же, хотя пришлось ждать больше минуты, чтобы сквозь языки пламени разглядеть ее лицо. Пока я стоял и смотрел, массивная дверь позади нас закрылась. Джар тоже долго стоял, не двигаясь, и только потом заговорил. «Этот твой самоцвет явно в работе. Видел бы ты свое лицо в его свете. Опустив глаза, я обнаружил его красную пульсацию. За бело-голубым сиянием образа и дрожанием огненного кольца и не заметил, как камень вдруг подал признаки жизни. Я сделал шаг вперед, и меня обдало холодом, как от пробужденного козыря. Видимо, это один из сломанных образов, о которых говорила Ясра. Путей, по которому прошли посвящение она и Джулия. Значит, я в одной из первичных теней, где-то поблизости от тамбура. Мысли понеслись у меня в голове с ужасающей быстротой. Совсем недавно я заподозрил, что образ обладает разумом. Очень вероятно, что разуменный Логрус. Одно подтверждает другое. Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда Корал прошла образ и попросила его перенести ее куда следует. Он исполнил приказание, и вот где она оказалась. Без сознания. Видимо, поэтому-то я не мог связаться с ней по козырю. Когда она исчезла, я обратился к образу, и тот, словно в насмешку, перенес меня из одного конца зала в другой, видимо, хотел доказать мне, что все понимает. А ведь он не просто разумен, решил я, поднимая камень правосудия и неотрывно глядя в его глубины. Он очень и очень умен, ибо в камне возникали картинки. Они говорили, что я должен сделать, и в обычных обстоятельствах я бы этого делать не стал. Когда, наконец, тот странный край, по которому меня провели в рыцарском странстве, остался позади, я бы вытащил козырь и попросил кого-нибудь меня отсюда забрать, или даже призвал бы знак Логруса, и пока бы они с образом разбирались, благополучно улизнул через тень. Однако посреди сломанного образа в огненном кольце спала Корал. Настоящий образ знал, что я ее не брошу. Видимо, он понял что-то, когда она по нему шла, составил планы, в нужный момент вызвал меня. Ему хотелось, чтобы я починил именно это его подобие, прошел по сломанному образу, имея при себе камень правосудия, и исправил изъяны, подобно тому, как Оберон исправил повреждения в настоящем образе. Результат для Оберона, конечно, был весьма печален. Он погиб. С другой стороны, король имел дело с подлинным образом, а это всего лишь одно из его подобий. И потом мой отец начертил собственный эрзац-образ с чистого листа и выжил. Почему я? Вот что любопытно. Потому ли, что я сын того человека, которому удалось создать еще один образ? Или из-за того, что я несу в себе отпечаток не только образа, но и Логруса? Или просто я оказался под рукой, и меня удалось принудить? Все вышеперечисленное? Или что-то совсем иное? «Что скажешь?» — крикнул я. «Можешь ты мне ответить?» Живот пронзила резкая боль, голова пошла кругом, комната завертелась, расплылась перед глазами, остановилась. На другой стороне образа спиной к массивной двери виднелся Джард. «Как ты это сделал?» — крикнул он. «Это не я», — откликнулся я. «О!» Джард бочком двинулся вправо, пока не коснулся рукой стены. Держась за нее, он пошел по периферии образа, словно боясь сделать лишний шаг в сторону черных линий или отвести от них глаза. Отсюда Корал за огненной изгородью была видна немного лучше. Забавно. Нас ничто особо не связывало. Мы не были любовниками, мы не стали даже близкими друзьями. Мы познакомились всего за день до этого, долго гуляли по окрестностям города и под дворцом, вместе поели, выпили по паре бокалов, немного посмеялись. Познакомься мы получше, возможно, выяснилось бы, что мы не выносим друг друга. И все-таки общаться с ней мне нравилось, и стало ясно, что я не прочь иметь побольше времени, чтобы узнать Корал получше». Еще я чувствовал определенную вину за то, что с ней случилось. Как-никак, это и мой недосмотр. Иными словами, образ держал меня за шары. Хочешь освободить ее, придется чинить. Пламя кивнуло в мою сторону. «Грязный трюк», — вслух сказал я. Пламя снова кивнуло. Я продолжал разглядывать сломанный образ. Почти все, что я знал об этом явлении, было почерпнуто из разговора с Ясрой. Но она говорила, что посвященные сломанного образа идут в промежутках между линиями, а картинка в камне правосудия понуждала меня идти по линии, как если бы я проходил сам образ. Это разумно, если вспомнить отцовский рассказ. Так можно проложить среди изъянов правильный путь. Мне ведь не нужно было дурацкое полупосвящение с прогулками между линий. Нджарт обошел дальний край образа, повернулся и двинулся ко мне. Когда он проходил мимо разрыва во внешнем контуре, оттуда по полу начал распространяться свет. Свет коснулся ног Нджарта, и лицо его сделалось мертвенно-бледным и страшным. Он завизжал и стал таять. «Прекрати!» — заорал я. «Или ищи себе другого ремонтника. Восстанови его и оставь в покое, или я и пальцем не шевельну. Я серьезно». Оплывающие ноги Джарта снова удлинились. Охватившее тело голубоватое свечение погасло, свет немного отхлынул. Выражение муки сошло с его лица. «Я знаю, что он призрак Логруса», — сказал я, «и сделан по подобию самого малоприятного из моих родственников. Но ты, сукин сын, оставь его в покое, а то я по тебе не пойду. Можешь подавиться, Корал, и оставайся сломанным». Свет уплыл обратно в пролом, и все стало таким же, как несколько мгновений назад. «Пообещай», — велел я. Пламенный протуберанец взметнулся от сломанного образа к потолку и снова опал. «Я так понимаю, это означает «да», — сказал я. Языки пламени кивнули. «Спасибо», — донесся шепот Джарта.